Глава 92. Айлина не сказала, что устроенное ею голосование имело не одну, а две причины. Да, она предложила свободным людям нового мира решить его судьбу. Это было сказано вслух. О другой причине она умолчала. Та причина была вызвана ее собственной трусостью. Пусть другие решают за нее. Пусть выбирают дальнейшую стратегию. Привал устроили на окраине Индовьера, городишке, прекратившего свое существование вместе с закрытием каторги. Отсюда до соляных копий было чуть больше одной лиги. Рован приказал поставить королевский шатер и разместить в нем королевскую кровать. А Элина не ужинала вместе со всеми и едва прикоснулась к еде, принесенной Рованом. Отодвинув тарелку с остывшей жареной крольчатиной, Айлина продолжала листать бесполезные древние книги, испещренными знаками Верда. «Я этого не принимаю», — нарушил молчание Рован, сидевший напротив. «Зато я принимаю», — глухим мертвым голосом ответила она. «К восходу солнца она сама будет мертва». Айлина захлопнула книгу. Несколько лиг отделяли их от террасенской границы. Наверное, это нужно было сделать не в Оренфе, но на террасенской земле, а не в Индовьере. Однако каждый день, пока ключи в их руках, риск возрастал. «Ты еще никогда не склонялась покорно перед судьбой! Ни разу в жизни!» — взревел Рован. Он вскочил со стула, уперев ладони в стол. «И вдруг теперь такая готовность принять свою участь?» Айлина с трудом сглотнула пересохшим горлом, оглядела книги, которые перелистала трижды, но так ничего и не нашла. «Что, по-твоему, я должна сделать?» «Наплевать на волю богов!» Рован хватил кулаком по столу, едва не опрокинув тарелки. «Наплевать на их замыслы, пророчества и прочую чушь и строить судьбу так, как нужно тебе, а не им! Сделать что угодно, только не смириться с чужой волей!» «Я услышала волю жителей нашего континента и наших союзников с юга». «И на их волю ты тоже плюнь!» прорычал Рован. «После войны ты построишь свой свободный мир. Пусть они голосуют за своих чертовых королей и королев, если им так хочется». «Я не хочу тащить на себе этот груз ни одной лишней секунды!» в тон ему прорычала Айлина. «Не хочу выбирать, а затем узнавать, что отсрочка все погубила!» «Значит, ты проголосовала бы против их решения и предпочла бы отправиться в Террасен». «Какая теперь разница?» Айлина вскочила на ноги. «Голосование и так было не в мою пользу. Узнай они, что я хочу отправиться в Оренф и напоследок повоевать, это заставило бы их колебаться». «Голосуют они, но умирать-то придется тебе. По-моему, твой голос должен быть здесь решающим». «Это моя судьба», — оскалила зубы Айлина. «Элиана пыталась меня уберечь. И чем кончились ее попытки? Арава мстительных богов угрожает уничтожить ее бессмертную душу. Когда замок будет готов, и я запечатаю врата, вместе с моей оборвется еще одна жизнь!» «Элиана прожила 1000 лет. Сначала в телесной оболочке, затем в бестелесной. Если ее жизнь оборвется, меня это совершенно не заботит. Она достаточно пожила, когда тебе было отпущено всего-то 20 лет». «И я их получила благодаря ей!» «Даже не 20. До дня рождения Айлины оставалось несколько месяцев. Но весны она уже не увидит». Рован принялся расхаживать взад-вперед, вдавливая каблуки в ковер. «Элиана проявила глупейшее своеволие, когда тебя не было и в помине. Теперь за это ты расплачиваешься. Так почему ты должна тащить груз последствий в одиночку?» «Начнем с того, что это всегда было моей ношей». «Чепуха. На твоем месте легко мог оказаться и Дорин. Тем более он готов пойти вместо тебя». «Элиана и Нехемия считали, что Дорин не готов». «Дорин сумел проникнуть в Марат и выбраться оттуда живым. Обвел вокруг пальца Маэву, да еще и разрушил эту поганую крепость. По-моему, он готов не хуже тебя». «Я не позволю Дорину принести себя в жертву». «Почему?» «Потому что он мой друг. Я потом всю жизнь буду терзать себя за то, что позволила ему пойти на смерть». «Айлина, его никто не тянул за язык. Он сам сказал, что готов». «Дорин не понимает, чего хочет. Он едва оправился после перенесенных ужасов». «А тебя, значит, ужасы обходили стороной 2 месяца подряд? Ты в Даранелле собирала цветочки и любовалась водопадами». Давил на нее Рован, игнорируя все доводы. «Дорин взрослый мужчина. Он в состоянии сделать выбор. Мы все. И без твоих командирских указаний». «Решение было принято!» Огрызнулась Аэлина. «В таком случае мы сделаем это вместе. Ты и я!» У Аэлины зашло в сердце. «Ты не станешь изготавливать замок одна». «Нет». Руки Аэлины задрожали. «Так дело не пойдет». «Кто сказал, что не пойдет?» «Я говорю». Аэлина не желала допускать и мысли, что ее Рован исчезнет в небытии. «Если бы существовали другие варианты, Элиана рассказала бы мне о них. Платить должен кто-то из моего рода». Рован открыл было рот, но лицо и глаза Аэлины говорили ему: «Это правда». Он покачал головой. «Я тебе обещал, что мы найдем способ вместе заплатить этот долг». Аэлина смотрела на разбросанные книги. Незачем снова рыться в них. Она не нашла там ни малейшей подсказки, ни лучика надежды. «Другого решения не существует!» Аэлина запустила руки в волосы. «Правильнее сказать, я не знаю другого решения!» Никакой козырной карты в рукаве. Никакого эффектного трюка. В таком деле трюки не подойдут. «Давай не делать этого завтра!» Не унимался Рован. «Обождем немного. Скажем остальным, что вначале хотим попасть в Оренв. Возможно, какую-то часть книг королевской библиотеки удалось спасти. И там отыщутся манускрипты. Какой смысл в голосовании, если мы не считаемся с его результатами?» «Пойми, Рован, они решили. Это должно произойти завтра». Собственные слова глухо отзывались где-то внутри нее. «Позволь мне найти другой способ». Голос Рована дрогнул, но он продолжал ходить взад-вперед. «Аэлина, я смогу». «Нет другого способа! Неужели ты не понял? Все это...» Аэлина в отчаянии взмахнула руками. «Все это делается, чтобы сохранить жизнь. Тебе, остальным!» «Ценой твоей жизни! Почему-то ты должна искупать вину сумобродной древней королевы!» «Ты думаешь, я жажду умереть?» Аэлина сердито ударила кулаком по стопке книг. «Думаешь, мне легко смотреть на небо и спрашивать себя, не в последний ли раз я его вижу? Или смотреть на тебя и сознавать, что у нас не будет долгих лет совместной жизни?» «Я толком не знаю, что ты хочешь! После Маэвы ты не больно-то откровенничала со мной!» У нее заколотилось сердце. «Я хочу, чтобы все каким-то образом закончилось!» Ее пальцы сжались в кулаки. «Хочу завершения!» «Я знаю. Аэлина, я прекрасно понимаю, каким адом для тебя были месяцы плена у Маэвы. Но ты не можешь прекратить сражаться. Особенно сейчас!» У нее запылали глаза. «Ради этого я держалась. Ради этого я старалась выжить у Маэвы. Я говорила себе, что обязательно верну ключи вратам Верда. Когда Керн ломал мне кости, а Маэва старалась вырвать из разума все, что я знала. Только сознание своей миссии заставляло меня держаться и уберегало от слома. Я твердила себе, если я поддамся, они все погибнут!» Она глотнула воздух. «А потом я стала лелеять дурацкие мысли, будто мне не придется платить этот долг, и я снова увижу Оринф, будто вместо меня это сделает Дорин». Она плюнула на ковер. «И кто я после таких мыслей? Ты хоть представляешь, какой ужас меня охватил, когда сегодня он вдруг появился?» Рован хотел было ей ответить, но Аэлина взмахнула рукой и продолжала срывающимся голосом. «Я думала, я смогу это отсрочить. Ненадолго, но отсрочить. А боги взяли и привели Дорина прямо ко мне. Попробуй возразить, что это случайность. Попробуй сказать, что боги или силы, правящие нашим миром, не подали мне знак. Изготовление замка возложено на меня». Некоторое время Рован молча смотрел на Аэлину и шумно дышал. «А вдруг эти силы привели к тебе Дорину с другой целью? Чтобы ты не платила долг одна?» «Не понимаю». «Вдруг они намеренно соединили вас не ради выбора кого-то одного, а чтобы вы разделили эту ношу поровну?» Даже огонь в жаровнях замер. Глаза Рована засверкали. «Вы же вдвоем уничтожили стеклянный замок. Вы действовали рука об руку, соединив вашу магию. Ничего подобного я прежде не видел. Вы сплавили два магических потока, став одним целым. Если замок требует тебя целиком, почему бы не отдать половину? Половину каждого из вас. Вы ведь оба наследники Мэлы. Айлина плюхнулась на стул. Мы не знаем, сработает ли такая уловка. Лучше попробовать, чем со склоненной головой покорно идти на эшафот. Как у меня язык повернется просить Дорина отправиться вместе со мной? Так и повернется, что это не только твоя ноша. Дорин о том знает и не противится. Иначе мы тебя потеряем. Казалось, гнев в глазах Рована вот-вот сменится слезами. Если бы я мог, то я пошел бы вместо тебя. Я знаю, прошептала Айлина, у которой разрывалось сердце. Рован упал перед ней на колени, уткнулся головой в ее колени и обнял за талию. Айлина, я этого не выдержу. Просто не выдержу. Я хотела прожить с тобой 1000 лет, сказала она, перебирая его волосы. Хотела, чтобы у нас родились дети, и чтобы потом мы вместе ушли в потусторонний мир. Слезы Айлины капали ему на голову. Тогда сражайся за это. Рован взглянул на нее. Еще один раз. Сражайся за наше будущее. Айлина смотрела на него и видела их будущую жизнь. Все, что он предлагал. Все, что может стать реальностью. Мне нужно попросить тебя кое о чем. Голос Айлины вытащил Дорина из крепкого сна. Он сел на койке. Судя по тишине, вокруг была глухая ночь. О чем именно? За спиной Айлины стоял Рован и словно караульный вслушивался в лагерную тишину. Поймав взгляд его изумрудных глаз, адерландский король получил ответ. Принц заручился его молчаливым согласием. «Вместе», — дрогнувшим голосом произнесла Айлина. «Что, если мы вместе изготовим замок?» Дорин сразу понял ее замысел, ее отчаянную надежду, но продолжал слушать. «Прости, что обращаюсь к тебе с такой просьбой», — сказала она в конце. «И ты прости, что не подумал об этом», — ответил Дорин и принялся натягивать сапоги. Рован повернулся к ним, ждал ответа и не сомневался, что Дорин даст правильный ответ. «Да», — коротко ответил адерландский король. Айлина закрыла глаза. Может, от облегчения или от сожаления. Дорин положил ей руку на плечо. Он не хотел знать, чего стоило Ровану убедить ее согласиться и принять такой вариант. Чтобы Айлина сказала «да». Она открыла глаза, полные лишь суровой решимости. «Мы сделаем это сейчас», — хрипло сказала она, «пока наши не проснулись, без лишних прощений». Дорин кивнул. «Хочешь, Шаола возьмем с собой?» — спросила Айлина. Дорин думал сказать «нет». Лучше уберечь друга от нового прощения. Днем лицо Шаола светилось такой радостью, таким покоем. И все же Дорин сказал «да».